лишусь опоры я земной, оплот бессильных ты прибудь со мной. Так жизни день короткий утечет, счастья только звук пустой. Друг неизменный, о, прибудь со мной. В тебе нуждаюсь каждый час, мой Бог, чтоб искусить. You.